Глава десятая. «Что за чушь ты мелешь?» — вскочил Гуйшен, выхватывая у меня из рук свиток, скрепленный печатями и знаками правителя. «Да этому полотну не менее 500 лет! За это время все изменилось!» «Все ли?» — не отступил я под напором жреца. «Ни одно из положений этого закона не оспорено, и покуда это не произошло, я требую его исполнения. После следующим вопросом можете попробовать его изменить голосованием, вот только закон принимался не малым советом, а общим, всех глав кланов, где учитывался голос каждого воина». «Пусть так, но у тебя даже по нему нет никаких прав требовать этого. У тебя нет 300 слуг и бойцов уровня воина». Не успокаивался Гуйшен, и я заметил, как прикрыл глаза Джен Ли, поняв, что происходит, ведь его шпионы видели действительно все. «Пусть выскажется глава дома Джен», — предложил я, передавая слово. «Все верно. Не знаю насчет воинов. Вполне вероятно, что их больше 50. Но порабощенные гориллы, извращенные отступники и прочие действительно поклялись ему верности. И их больше 300». «Почему ты не сказал об этом раньше?» — возмутился жрец. «Из его первой речи стало бы понятно, что он лжет и блефует». «А какая разница?» — пожал эльф плечами. «Они все равно будут за границами Часи. Думается, и про захват земель тоже есть пара абзацев». «Да, чуть выше», — улыбнулся я, показывая нужный фрагмент. На крайний случай я собирался воспользоваться правом, данным богом, и был несказанно рад, что этого не потребовалось. «Любой клан, зачистивший территорию от опасности, подчинивший врагов, имеет право навсегда забрать эту землю себе, заселить ее, не платя никому подати и не давая отчета, управлять ею 100 лет». «Это открывает совсем новые перспективы», — задумчиво проговорил Гуан Юй. «Выходит, прямо сейчас я могу отправить армию и не просто отбить кусок земли, но и получить его в полное пользование на 10 лет. А почему раньше это право не использовалось? Я о нем в первый раз слышу, хоть и стал главой клана». «На Часе не было территорий, занятых врагом, а во внешние земли мы не выходили. Сейчас же повторилась ситуация прошлого большого передела», — разъяснила за меня ситуацию бабка Ичиро. «Малые кланы могут возвыситься, прошлые же отойти в сторону. Чтобы такого не произошло, я предлагаю не спорить с законами, а, признав право юного Валора, проголосовать за их отмену. В противном случае к нам могут заявиться гориллы и сказать, что они новый клан Часи, или мой неблагодарный внук Ян сделает то же самое». «Я против отмены. Остров находится в бедственном положении, и остров нуждается в смельчаках, готовых сражаться за его свободу», — возразил я, понимая, к чему идет дело. «К тому же он поможет старым кланам не засиживаться дома, а выйти за стены и освободить землю от врага». «Против отмены», — неожиданно поддержал меня Ксуканг. «Отказывать возможности возвыситься старым и новым кланам на пользу только Пинг, Фэнк и Джен, которые сейчас удерживают в городе власть. Это шанс для нас возродить былое величие. Присоединяюсь, Гуанг». «Закон должен остаться неизмененным и принять его со смирением», — сказала Кинг Джао, чуть улыбаясь. «А вот я за то, чтобы он был изменен», — произнес Джен Ли. «Потом, когда все успокоится, мы постепенно вернем земли, которые принадлежали нашему клану. Эльфы умеют ждать. Если же мы оставим все как есть, за какие-то 20 лет остров поделят заново и без нас». «Против», — нехотя высказалась Хайлин. «Прошу простить, но большинство наших домов и семей вне Часи. А с новыми союзниками мы вполне способны в разы увеличить свои территории и удержать их. Ничего личного, как вы и советовали, господин Ли». «Я накладываю вето на голосование по этому вопросу», — вмешался Гушен, поднимая руку. «Как у бессменного председателя и главы дома Гуи у меня есть такое право». «Уже нет. Решение принято, закон остается». Покачал я головой, поднимаясь, и бывший ректор потянулся к поясу за оружием. «Как один из глав великих кланов, я, Гуанг Валор, признаю независимость клана Сонг, первого в ее имени, от клана Гуй. Человек без клана и подчиненных не может не только возглавлять совет, но и выступать на нем. Хотя вы можете сохранить имя». «У меня куча подчиненных и союзников, мальчишка. Я бессменный председатель этого совета и градоначальник на протяжении уже 10 000 лет», — взорвался Тифлинг, вскочив с оружием в руках. «Ваш клан от вас отказался. Оставшись без земли, без дохода и без цели, они возродились с новым главой, великой воительницей Сонг. Уверен, если бы вы разговаривали с ней, а не только плели интриги, используя всех вокруг, то знали бы, что ваш клан находится на грани выживания. Что же до ваших слуг? Где они?» «Послушники, жрецы, настоятели и пастыри!» — не заметив подвоха, крикнул Гуйшен. «Больше 10 000 человек против твоих 300, мальчишка!» «Разве они служат вам, а не Богу?» — уточнил я, и он тут же, осекшись, замолк. «Постаравшись ввести всех бывших чиновников жречества, вы сделали одну, но очень важную ошибку. Они не ваши слуги и служат не вам. Вы все еще можете управлять ими, это единственный ваш шанс остаться у власти. Но с данного момента вы человек без клана». «А человек без клана не может входить в Верховный Совет», — глухо повторил Гуйшен, и я видел, как потемнели его глаза, полные ненависти. «Вот только власти, которую можно было бы использовать, чтобы осадить меня, что была так привычна, у него уже не стало». «Пока мой клан не распущен, я вызываю тебя, Гуанг-Валор, на дуэль до смерти. Если ты хочешь стать новым правителем острова, докажи, что достоин». «Я только вошел в Верховный Совет в качестве полноправного члена и не собираюсь претендовать на место председателя и тем более верховного лидера. Однако я не в силах отказать вам в дуэли. Завтра на рассвете, за стенами Часи, чтобы она не повлекла ненужных разрушений внутри города». «Ты настолько уверен в своей силе? Он же владыка», — тихо спросил у меня Гуан Юй. «Там есть в чем быть уверенным. Разведчики докладывают, что его сила в каждом из аспектов не уступает героической. Еще раз, в каждом», — уточнил Джан Ли, и взоры глав кланов на секунду скрестились на мне. «Это первый случай за 1000, если не больше лет». «Первый со времен мудреца 3 путей», — мрачно сказал Шен, потерявший клан. «Но от дуэли я не откажусь. Завтра все твои амбиции и мечты умрут вместе с тобой, мальчишка». С этими словами жрец вскочил с места и удалился, сжимая кулаки до белизны. «Его злость не пройдет бесследно», — покачала головой Кинь Джао. «И оба исхода дуэли станут крайне болезненны для острова». «Верно. Но если у меня есть заместитель, готовый взять управление на себя, то роль верховного жреца придется взять на себя вам. Это просьба капитана Божественной Гвардии Януса». «Но мой храм ученицы», — скинула бровь Кинь Джао. «Ну хорошо, если так случится, я займу предложенное место. Путь послушания говорит нам с благодарностью принимать все дары судьбы, откуда бы они ни шли. И все же я надеюсь, что вы оба останетесь живы и сумеете примириться, пусть и по итогам дуэлей». «Зятек, ты перевернул все с ног на голову. Кто же теперь станет председателем совета?» — нахмурился Гуан Юй. «Может, Джен Ли, Кинь Джао или Минь Джу, как самые опытные?» «В этом нет нужды. Нас 7. Любое решение можно принять простым большинством. И даже если кто-то будет с ним не согласен, ему придется его выполнять. Если же появится председатель с правом вето, недовольных может оказаться больше половины, и тогда решение вызовет большое сопротивление». «Хорошо сказано, юный Гуанг. Вот только что будет, если тщательно тобой проработанная схема даст сбой?» Хитро прищурившись, спросил Джан Ли. «Если проголосуют уже против твоего решения, смиришься ли ты? Учитывая паскудный молодой гонор, сомневаюсь. К тому же ты нанес довольно вреда сегодня, и мне пришлось в этом поучаствовать. Твой взлет был поистине великолепен, пусть и недолог. Ведь завтра, несмотря на всю твою самоуверенность, ты умрешь. Считаю собрание оконченным и покидаю его. Без меня, как и без любого другого владыки с кланом, решение тебе не принять». «Как считаете нужным, господин Джан Ли? Тем же, кто хочет обсудить планы по совместному захвату территории, предлагаю остаться». «Прости, зятюк, но твои шансы пережить завтрашний день я оцениваю как около 0». Вздохнул раздосадованный таким поворотом Гуан Юй. «И даже если твой первый заместитель захочет занять твое место, судьба клана Гуанг предрешена. Ты слишком многое на себя взял. Если вдруг выживешь завтра, обсудим дальнейшие планы. Но на сегодня хватит». «Вынуждена присоединиться. Сейчас не время создавать альянсы, но благодарю за найденный закон». Хайлин мило улыбнулась, не скрывая ехидства. «Все верно. Тут я сам себя переиграл. Если завтра я не держу победу, с большей долей вероятности именно объединение ее, клана и отступников сможет создать новую силу, которая возьмет под контроль весь остров. Я не имею ничего против молодого поколения, пока они сами не перейдут мне дорогу. Но ее примером воспользовались остальные, и вскоре за столом остался лишь я, Канг и Кинджао. Жрица из солидарности, Аксу, Канг из чувства такта. И без того было понятно, что они не собираются встревать в начатый конфликт, но даже эту малость я мог использовать во благо. «Что будет делать клан Ксу после исчезновения Гуй? Станете ли вы союзниками его бывших членов Сонг или попадете под влияние Хэй, как многие из ваших братьев? Мы благодарны за вновь открытые возможности, но не воспринимайте это как долг», — покачал головой бывший председатель студенческого совета. «Я рад, что, несмотря на смену внешнего вида, вы выжили и даже стали сильнее, господин Валор. Говорят, вы смогли получить все три ядра и секретную технику, способную сравниться с силой Бога. Не более того, чем я и так уже являюсь». «И это пугает. Появление возможного наследника мудреца трех путей – предвестие перемен. И хотя в них скрываются возможности, но с той же вероятностью и опасности, а наш клан и без этого мал». «Упомянутый вами договор между Ксу и Хэй позволяет нам применять лучшие изумения клана, творческий потенциал, и в то же время ставит в зависимое положение. Я прекрасно это осознаю и ищу пути из сложившейся ситуации. Если победите, поговорим по этому поводу подробнее. Сейчас же прошу прощения, вынужден откланяться». «Не так быстро, господин Канг. Вы кое-что забыли. Я лично дал вашему клану не только, как вы сказали, эту возможность, но и 9 бочек добытого на севере порошка. Он мне нужен». «Порошок в бочках? Скорее всего, как и многие другие запасы, он хранился в академии. Я проверю записи отца, но ничего не обещаю». Не слишком довольный окончанием беседы, молодой наследник Ксу попрощался и быстро вышел, оставив меня в дураках и в одиночестве. По крайней мере, так считали все ушедшие главы старших кланов. А вот младшие сидели из уважения, дожидаясь, пока последний из верховных членов совета не покинет зал. «Воины! Герои!» — заговорил я громко и четко, подойдя к краю подиума. «Неважно, чем закончится завтрашний поединок. Уже сегодня у вас есть возможность сделать свой клан могущественнее, богаче и обеспечить детям и детям их детей будущее. Не смотрите на меня. Подумайте сами, что вы сможете сделать с землей, которую отвоюете для них. Каждый из вас ведет за собой людей и ответственен за них. Только от вас зависит, умрут ли они с голоду, добровольно отдадут себя в рабство джен, или выйдут на волю, став сильными и свободными. Помните, расходясь по домам, у вас есть шанс». Оставив их размышлять, я вместе с Кинджао ушел из общего дома, и хотя солнце уже спряталось за горизонтом, наши дела оставались еще далеки от завершения. Мне стоило немедленно начать медитативную подготовку, очистку разума для защиты от завтрашних атак, но пришлось заняться совершенно другим, ведь у храма послушания уже ждала толпа. «В очередь! Не торопимся, глава уже идет!» — кричала Дандан, выстраивая желающих перейти из своего старого клана в наш. Люди, эльфы, орки и даже дварфы затравленно озирались, не прибежит ли кто из старых хозяев, чтобы вбить в непослушные головы многовековую мудрость. Парни и девушки по одному и парами, молодые почти дети и глубокие старики. «Благодарю вас, госпожа Кинджао, что разрешили воспользоваться вашим гостеприимством. Скажите, что я могу сделать, чтобы отплатить за вашу щедрость?» «Останься жив и сохрани жизнь старику Шену», — помолчав несколько секунд, сказала верховная жрица храма послушания. «Пусть у нас с ним часто бывали разногласия довольно серьезные, но он мой спутник жизни, с которым мы вместе 10 000 лет. Сумеешь это сделать, и не только отплатишь за все то добро, что я тебе сделала, но и получишь 2 тифлингов-должников, а это очень и очень много». «Сделаю все возможное. На самом деле я не думал, что господин Шен захочет дуэли. Совершенно на это не рассчитывал, и это моя ошибка. Если бы я думал чуть наперед, рассчитывал бы лучше, подобного удалось бы избежать». Чуть склонил я голову ровно настолько, чтобы было видно мое раскаяние. «Уверена, вы ничего не знали о наших отношениях, тем более, что на нынешнюю стадию они вышли задолго до вашего предыдущего рождения. Но и сказать, что мы расстались, нельзя. Лишь взяли перерыв 100 лет». Госпожа Кинджао глубоко вздохнула и я заметил, как она прижала руки к груди. «Черт, как многого я еще не знаю!» «Глупый вопрос, но как мне победить владыку Юаньцы?» «Есть один способ, крайне сложный в исполнении, но реальный. Я расскажу вам о нем, когда закончите свои дела», — с легкой улыбкой сказала жрица, заходя в храм и оставляя меня в крохотном внешнем дворике, гостевом. «Пропускайте по одному», — приказал я, и стоило мне усесться на коврик, как передо мной опустились двое и поклонились так, что видны остались только спины и макушки. Одна спина — отлично знакомая кувата, вторая — молоденькой девушке с длинными русыми волосами чуть не по щиколотку. Миниатюрная эльфийка на фоне своего спутника казалась совсем крошечной. «Поднимитесь оба. Брат, я рад за тебя и для вашего счастья мог поступить по-другому, постепенно выкупив. Вытяните перед собой руки». Не предполагая такого поворота событий, я, естественно, не подготовился, но, к счастью, обо всем позаботилась Ай, и рядом с чайником и двумя стопками заказанных утром эмблем оказались мотки лент, красной и белой. «Я приветствую Иону в нашей большой семье и благословляю ваш брак». «Спасибо, господин!» Куват с криком согнулся так, что ударился лбом о пол, оставив кровавый след. «Мы вас не подведем!» «Даже не сомневаюсь!» — рассмеялся я от чрезвычайного усердия старого друга. «Замотай чем-нибудь рану и отправляйся наружу организовывать толпу. А ты, Иона, заканчивай глупо улыбаться и помоги будущему мужу. Теперь он не только моя забота». «С радостью, господин!» — улыбнулась, сверкая глазами эльфийка. «Пусть ей слегка за 20, для ее народа это почти детский возраст. Надеюсь, они будут жить долго и счастливо. По крайней мере, я сделаю все для этого, если понадобится. Даже отстраню орка от его задания, оставлю руководить кухней и внутренними делами». «Следующий!» — скомандовал я, провожая взглядом счастливую парочку. Вошедший парень в ранге серебряного адепта опустился на колени и с силой ударился о пол лбом так, что кровавые капли полетели. «Эй, какого черта ты творишь?» «Я думал, это такой обряд посвящения», — растерянно ответил мужчина с разбитым лбом. «У вашего воина, выходящего, кровь была, и тут, на полу...» «Ой, нет, еще один дурак. Ну, хоть усердный и наблюдательный», — вздохнул я, прикрыв глаза ладонью. «Клятву!» Парень быстро и чуть сбивчиво произнес нужные слова, и я вручил ему эмблему. «Иди к кувату и предупреди, что лоб разбивать не нужно. Следующий!» — сказал я, чувствуя, что полночи таким темпом только в клан принимать буду, а мне после схватки вообще-то поспать бы не мешало. Но вошедший напрочь согнал с меня весь сон. «Какого черта?» «О, кажется, узнал!»